43. Что в том, что я остаюсь правым? Я слишком прав. А кто нынче смеется лучше всего, тот будет так же смеяться и последним. 44. Формула моего счастья. Да, нет, прямая линия, цель. Проблема Сократа. 1. О жизни мудрейшие люди всех времен судили одинаково. Она не стоит ничего. Всегда и всюду из уст их слышали одну и ту же речь, речь полную сомнения, полную тоски, полную усталости от жизни, полную сопротивления жизни. Даже Сократ сказал, умирая: «Жить — это значит быть долго больным. Я должен исцелить ее асклепию петуха». Даже Сократу она надоела. Что доказывает это? На что указывает это? В прежнее время сказали бы: «О, это говорили и довольно громко, и прежде всех наши пессимисты». Здесь, во всяком случае, что-нибудь должно быть истинным. Консенсус сапиентием доказывает истину. Будем ли мы и нынче так говорить? Смеем ли мы это? Здесь, во всяком случае, что-нибудь должно быть больным, ответим мы. Эти мудрейшие всех времен, надо бы сперва посмотреть на них вблизи. Быть может, все они были уже не твердыми на ногах, старыми, шатающимися. Декадон? Не появляется ли, быть может, мудрость на земле, как ворон, которого вдохновляет малейший запах падали? 2. Мне самому эта непочтительность, что великие мудрецы — суть типы упадка, пришла в голову при рассмотрении того случая, где ей сильнее всего противоборствует ученый и неученый предрассудок. Я познал Сократа и Платона как симптомы гибели, как орудия греческого разложения, как псевдогреков, как антигреков. Рождение трагедии. Упомянутый выше консенсус сапиентием, я понимал это все более и более, менее всего доказывает, что они были правы в том, в чем гармонировали. Он доказывает скорее, что сами они, эти мудрейшие, кое в чем гармонировали физиологически, чтобы относиться в равной мере отрицательно к жизни, чтобы быть вынужденными так относиться к ней. Суждения о ценности жизни, за или против, в конце концов, никогда не могут быть истинными. Они имеют ценность лишь как симптомы. Они принимаются в соображение лишь как симптомы. Сами по себе такие суждения являются глупостями. Надо непременно протянуть к ним свои пальцы и попытаться ухватить ту изумительную финесс, тонкость, что ценность жизни не может... может быть установлено. Живым нет, потому что таковой является стороною, даже объектом спора, а не судьёю. Мёртвым нет, по другой причине. Со стороны философа видеть проблему в ценности жизни является таким образом даже возражением против него, вопросительным знаком около его мудрости, неразумием. Как? А все эти великие мудрецы, разве они были не только декадан? Разве они даже не были мудрыми? Но я возвращаюсь к проблеме Сократа. Третье. Сократ по своему происхождению принадлежал к низшим слоям народа. Сократ был чернью. Нам известно, мы даже видим это, как безобразен был он. Но безобразие, являющееся само по себе возражением, служит у греков почти опровержением. Был ли Сократ вообще греком? Безобразие является довольно часто выражением скрещенного, заторможенного скрещением развития. В другом случае – оно является нисходящим развитием. Антропологи среди криминалистов говорят нам, что типичный преступник безобразен. Монструм ин фронте, монструм ин анимо. Но преступник есть декадан. Был ли Сократ типичным преступником? По крайней мере, этому не противоречит то знаменитое суждение физиономиста, которое казалось таким обидным друзьям Сократа. Один иностранец, умевший разбираться в лицах, проходя через Афины, сказал в лицо Сократу, что он монструм, что он таит в себе все дурные пороки и похоти. И Сократ ответил только: «Вы знаете меня, милостивый государь». Четвертое. На декаданс указывает у Сократа не только признанная разнузданность и анархия в инстинктах. На это указывает также суперфетация логического и характеризующая его злоба рахитика. Не забудем и о тех галлюцинациях слуха, которые были истолкованы на религиозный лад, как демония Сократа. Все в нем преувеличено. Буффо, карикатура — все вместе с тем отличается скрытностью, задней мыслью, подземностью. Я пытаюсь постичь, из какой идиосинкразии проистекает сократическое уравнение. Разум равен добродетели, равен счастью. Это причудливейшее из всех существующих уравнений, которому в особенности противоречат все инстинкты более древних эллинов.